Глава 38. В последнее время никто из друзей Брэда не видел Эдуарда Леблана. Начала свой рассказ Алекс, когда в библиотеке собрались Тайлер, Аманда, Брэд и Рон. Отсутствовала только Ребекка. Похоже, Брэд был последним, кто видел его. «Ты полагаешь, он уехал?» — спросила Аманда. «Или мертв?» — заметил Рон. «Эти люди играют по жестоким правилам». «Трудно сказать», — продолжала Алекс. «Насколько мне известно, Эдуарда жив». Она протянула фотографию Брэду. «Это он?» Брэд внимательно изучил снимок. «Ничего себе! Здесь он моложе, но я узнаю его. Да, это Эдуарда». Она передала фотографию Тайлеру. Снимок был сделан на корабле. Красивый, темноволосый юноша улыбался в объектив. Его фигуру скрывал гидрокостюм для работы на больших глубинах. В руках он держал шлем. «Эдуарда Леблан появлялся в каких-то местах, а потом бесследно исчезал», — сказала Алекс. «Он путешествовал по Европе, часто бывал в Англии, Испании и Италии». Тайлер передал снимок Аманде. «У тебя есть список мест, которые он посетил?» — спросил он. «Частичный», — кивнула Алекс. «Лондон, Бристоль, Йорк, Честер, Париж, Марсель, Рим, Флоренция, Феррара, Милан, Барселона, Мадрид, Валенсия. В Наварре он находился дольше обычного. И еще мне известно, что он везде уезжал на несколько дней за город». Тайлер нахмурился. «Я дам вам список поместий, которые находятся в тех местах. Попытайтесь выяснить, появлялся ли Эдуарда в каком-нибудь из них». «Они принадлежат вам?» «Нет», — ответил он. «Но если мой список совпадет с перечнем места, где он побывал, то у меня есть объяснение его поведения». С того момента, как бездомный Хорас Дилан, последние минуты которого Тайлер сумел облегчить 5 дней назад, упомянул его старого врага, подозрения Тайлера пали на Колби, хотя он и не считал его таковым. Возможно, испытывал к нему неприязнь из-за невнимания, которое Колби оказывал Аманде. Теперь Тайлер понял свою ошибку. Во всех городах, упомянутых Алекс, находились дома, принадлежавшие лорду Варре. В нескольких милях от каждого из них Адриан построил небольшие коттеджи, где он мог появляться, не подвергаясь опасности. Тайлер тратил немало времени на поиски этих домиков и систематически уничтожал один за другим. Но удалось ли ему найти все? Тайлер легко мог себе представить, в какую ярость пришел Адриан, обнаружив, что его убежищ больше не существует. «Я спросила о ваших владениях, потому что Эдуардо повсюду искал вас». «Меня по имени?» «Да». Он наводил справки во всех этих местах, но никто не сумел помочь ему. «Тайлер», — прошептала Аманда. Он улыбнулся, стараясь успокоить ее. «Не забывай, призрак все еще со мной», — он повернулся к Алекс. «Откуда у него деньги?» «Нелегко дать ответ на этот вопрос, но у меня есть кое-какие догадки». «Один из источников...» «Подводное сокровище?» — спросил Тайлер. Она удивленно посмотрела на него. «Откуда вы знаете?» «Скажем так, удачное озарение. Но похоже, что в остальном я вел себя очень глупо. Что еще тебе удалось выяснить об Эдуарде?» «Эдуардо Леблан — настоящее имя. Он американец, кубинского происхождения. Родился и вырос во Флориде. Ушел из дома, когда был подростком. Его отец владел магазином снаряжения для подводного плавания. Эдуардо стал превосходным ныряльщиком. Когда ему исполнилось 18, он бросил школу и начал работать водолазом на компанию, которая занималась подъемом со дна ценностей затонувших кораблей. Все шло хорошо до тех пор, пока не случилось несчастье. Они нашли Морган Брей». «Морган Брей?» — — начала Аманда. «Вам известно название судна?» — удивленно спросила Алекс. «Я знал человека, предок которого утонул на этом корабле», — сказал Тайлер. «Так уж получилось, что я совсем недавно рассказал о нем Аманде. В те времена об этом кораблекрушении много говорили. Считалось, что Морган Брей был проклят». «Да, неплохое объяснение для гибели экспедиции», — сказала Алекс. «Компания едва не разорилась. Владелец утверждает, что ничего похожего с ним никогда не случалось, и Эдуардо стал не единственным водолазом, который уволился после этого. На Эдуарда и его напарника напали акулы». «На двух водолазов?» — вмешался Рон. «Акулы очень редко нападают на людей и почти всегда атакуют одиноких ныряльщиков или серферов». «Владелец компании сказал то же самое. Он несколько десятков лет проработал в Карибском море, совершил сотни погружений, но не помнит, чтобы акулы действовали подобным образом. Такое поведение неслыхано, но на этом неприятности не закончились. Другие члены команды внезапно заболели. Оборудование стоимостью в десятки тысяч долларов вышло из строя». «В этом обвинили Эдуарда?» — спросил Брэд. «Нет, конечно, нет». «Как вы думаете, владелец корабля позволит нам взглянуть на список того, что удалось найти на Моргане Брея?» — спросил Тайлер. «Я выясню. Он сказал, что они только начали работы, когда произошла катастрофа, и у него шли годы на восстановление компании. Одни только выплаты едва не разорили его. Но впоследствии у них не возникало никаких проблем». Алекс сделала небольшую паузу. «Меня увлекла его история, но он в самом начале рассказал все, что меня интересовало. Эдуардо Леблан работал на него, но после неприятностей с Моргана Брея уволился, и больше его никогда не видели». «Пожалуй, мне не нужен список находок». Тайлер вздохнул. «Расскажи, что еще удалось узнать?» «Похоже, Эдуардо разбогател благодаря сокровищу, но его прежний хозяин не верит, что это было вполне законно. Очень скоро после увольнения Эдуардо поползли слухи, что он нашел клад. Поначалу его бывший босс подумал, что Эдуардо украл что-то с корабля, но позднее узнал, что тот продал вещи на 200 лет старше, чем те, что были подняты на поверхность с Моргана Брея, и все они имели испанское или португальское происхождение. А Морган Брей был английским кораблем, и подобных предметов на нем быть не могло». «У него был безмолвный партнер», — сказал Тайлер. «И я уверен, что все остальные деньги он заработал весьма изощренными методами». «Да, все сходится», — кивнула Алекс. «У меня были такие же подозрения. Сведения, полученные мной о его состоянии, не соответствует деятельности ныряльщика в возрасте 21 года. Все, кто знал его прежде, говорят, что он импульсивный, резкий и незрелый молодой человек. Энергичный, не глупый, но необразованный». «А после катастрофы?» «На этот вопрос могу ответить я», — вмешался Брэд. «Если бы я не видел фотографию, показанную Алекс, я бы мог поклясться, что тот Эдуардо, которого встречал я, другой человек. Я знал искушенного, скромного, вкрадчивого, познавшего жизнь? Да, но и уставшего от нее», — после некоторых сомнений ответил Брэд. «А кроме того, циничного и мрачного». Их разговор прервался из-за появления Ребекки. «Аманда! Ты готова?» «Алекс?» — спросил Тайлер. «Конечно, если Аманда не против». «Алекс с нами не поедет», — категорически заявила Ребекка. «Нет, поедет», — спокойно возразила Аманда. «Но, Тайлер, я не уверена, что Ребекке следует покидать твой дом». «Только не это!» — воскликнула Ребекка. «Я больше не согласна сидеть взаперти». Тайлер вздохнул. «Никто не станет держать тебя здесь против твоей воли». Он повернулся к Аманде. «Я пытался ее предупредить, но Ребекка отказывается меня слушать». «Ребекка, неужели ты не понимаешь, что тебе грозит опасность?» — спросила Аманда. «Какая?» «Люди, которые напали на Брэда, могут заняться и тобой». «Отличная попытка. Послушай, если ты не хочешь, чтобы я жила у тебя в доме, я отправляюсь к себе в пустыню. Но здесь я оставаться не намерена». И она решительно вышла из комнаты. «Я могу поручить кому-нибудь проверять дом Аманды каждый час», — предложила Алекс. «Людей у нас немного, но через несколько дней вернутся те, кто занимался Эдуардо. После этого я смогу организовать круглосуточное наблюдение и охрану». «Спасибо», — сказал Тайлер. «Хорошая мысль, если Аманда не против». «Вовсе нет. Благодарю». Аманда вздохнула. «Пожалуй, мне пора, а то Ребекка приедет к моему дому и обнаружит, что у нее нет ключа». «Тогда поторопись, или она сломает дверь», — раздраженно проворчал Брэд. Спустя полчаса Аманда стояла на балконе своей спальни. Алекс почувствовала, что девушка хочет побыть одна, и ушла, сказав, что ей нужно проверить остальную часть дома. Аманда собрала вещи, за которыми приехала, и теперь пыталась успокоиться, избавиться от неприятного предчувствия, которое преследовало ее с того момента, как она услышала, что удалось отыскать обломки Моргана Брея. Неужели Адриан де Вилле ожил? Она посмотрела на склон горы в направлении дома Тайлера и увидела на террасе призрака. Она лишь в последний момент удержалась и не помахала ему рукой. На ее губах появилась улыбка. Сейчас, когда она узнала пса лучше, это не показалось таким уж глупым. Совсем недавно один только вид призрака мог напугать ее. Теперь в его присутствии она чувствовала себя в безопасности. Аманда вспомнила историю молодой женщины из семьи де Вилле, которая выступила против Адрианы и подружилась с призраком. Она очень рассчитывала, что пес защитит их. Под балконом послышался шорох листьев. Аманда посмотрела вниз и увидела призрака. Пораженная девушка подняла взгляд на дом Тайлера. Призрак оставался на террасе. Она переводила глаза с одного пса на другого. Хотя призрак находился довольно далеко, Аманда заметила, что животные отличаются друг от друга. Та собака, что стояла под ее балконом, была очень крупной, но все же не такой мускулистой, как призрак. Аманда посмотрела ей в глаза, но та не отвела взгляда. Казалось, она заинтересовалась девушкой ничуть не меньше, чем Аманда ею. Сверху девушка не могла определить пол собаки, но у Аманды возникло странное чувство, словно ей следовало спуститься вниз и быть рядом. «Не всякая большая черная собака — призрак», — сурово напомнила себе Аманда и прикоснулась к шраму. Неожиданно собака повернула голову, как если бы услышала какой-то далекий звук, и в следующее мгновение исчезла. «Аманда! Ты нашла запасной ключ?» Голос Ребекки помог Аманде прийти в себя. Необычные ощущения пропали. Она обернулась и увидела кузину, стоящую в дверном проеме. «Да, да, конечно», — ответила Аманда. На обратном пути к дому Тайлера она вспомнила тот вечер, когда они с Алекс ехали через лес. Аманду отвлекли размышления о фантомах, но Алекс показалось, что она видела призрака. Похоже, что именно эта собака приходила к дому раньше. Быть может, это еще один кладбищенский пес? Возможно ли одновременное появление сразу двух таких собак? Или здесь есть еще один человек, подобный Тайлеру? Она вспомнила отрывок из рукописи, которую дал ей Тайлер. Там говорилось, что Адриан не нуждается в призраке и найдет себе другого кладбищенского пса. А если Адриан нашел его? Что, если это и есть его пес? Аманда содрогнулась. Нужно спросить у Тайлера. Но когда она вернулась, выяснилось, что он только что уехал. «Он просил, чтобы ты дождалась его», — сказал Рон. И подчеркнул слово «просил». Аманда согласилась и решила провести некоторое время в библиотеке. Там ее ждали привидения.